эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 21 февраля 2019 года, четверг. Виртуальный студент нахожусь я, Алексей Орлов, ведущий Народное славянское радио, и уважаемые наши друзья Станислав Жаров. Здравствуйте, Станислав. Здравия. Григорий Решетников. Здравствуйте, Григорий. Добрый вечер. Продолжаем наши встречи по очень интересным темам, актуальным, на мой взгляд. И сегодня тема будет рассматриваться такая: «Бог и дьявол с точки зрения буквицы». Вот, надеюсь, сегодня никого на ночь не испугаете. Надеюсь, все останутся живы и не буду спать, как младенцы, постоянно кричать и писаться от страха. Так что вот все отдаю в ваши руки. Я буду находиться рядышком, в случае чего присоединяюсь. И как уже и раньше мы делали, вы сначала в виде доклада представите тему, а в дальнейшем мы перейдем уже к разговору с нашими радиослушателями и зрителями. И нашим радиослушателям и зрителям в очередной раз напоминаю, что вопросы от вас, реплики, замечания, комментарии принимаем только на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт slavradio.org, slavradio одним словом латиницей, и наш канал в Ютубе youtube.com, касая черточка, называемая слэш, slavradio. Slavradio тоже одним словом латиницей. Гоблинские высказывания мы посылаем в баню, елочек, людоедочек не приветствуем, так что если вы в человеческом кругу, ведем себя по-человечески, четко и ясно излагаем свои мысли. Вот на сим я отхожу в сторону и предлагаю вам начать доклад, пожалуйста. Тема действительно очень сложная. И, наверное, я не знаю, получится доклад или не получится. Когда эта тема пришла в голову, то казалось, что все очень понятно и ясно. А чем больше я размышлял на эту тему, тем больше она становилась не то что загадочнее, но она разворачивалась внутри, и мне становилось ясно, что изложить ее так, как мне хотелось изначально, вряд ли у меня получится. Потому что достаточно сложно говорить на эту тему. Но тем не менее мы поговорим, посмотрим, что у нас выйдет. Будет такая импровизация. Я тут запасся некоторыми материалами, листочками. Тут у меня есть небольшие, так сказать, опорные точки. Вообще, конечно, очень странно эту тему заявлять было на славянском радио, потому что с точки зрения славян дьявол – фигура достаточно мифическая, которая к славянской мифологии, к славянской культуре, к славянскому мировоззрению никакого отношения не имеет. Но, тем не менее, мы сегодня находимся в точке, хотим мы этого или не хотим, но мифологема дьявола или концепт, или идея дьявола так или иначе присутствует в нашем сознании. Да и в нашем языке тоже. И в нашем языке мы же тоже. Говорим, да пошел ты к дьяволу, да, да. Дьявол тебя побери. И поэтому мы не можем эту мифологему исключить, но самое-то страшное на самом деле заключается в том, что дьявол – это давно уже не мифологема, а это живая идея, которая присутствует не только в нашей культуре, я имею в виду в современной культуре, которая не только присутствует в искусстве, которая не только присутствует в нашем сознании, но и присутствует в этнической матрице нашего народа, в генетическом коде нашего народа уже, как это ни странно, и присутствует в коде нашего языка. И когда видишь масштаб этой идеи, то становится немножечко не по себе. И поэтому пойдем в эту тему мы, наверное, как бы издалека. Я предлагаю войти в тему Бога и дьявола, то есть в тему такого изначального конфликта и расщепления, потому что Бог и дьявол – это противники, да? Это означает, что Бог и дьявол определяют два полюса нашего мышления, два полюса нашего мировоззрения. Фактически они определяют то пространство, то культурное пространство и ментальное пространство, внутри которого разворачивается наша жизнь, наши отношения. То есть, по сути, это основная пара противоположностей. Это основная, да, это основная пара противоположностей, между которыми, собственно говоря, и формируется основное напряжение нашей жизни. Понимаем мы этого или не понимаем, осознаем или не осознаем, тоже вопрос номер два, но эта пара присутствует. А когда мы говорим о человеке, мы говорим о том, что человек – это тот, кто должен снимать эти противоречия. То есть человек – это такое существо, задача которого – приводить мир в состояние гармонии, если, конечно, это человек. И поэтому вот задача сегодняшней встречи заключается в том, по крайней мере, так планировалось мною, когда я эту тему предлагал, попробовать в нашей беседе, в нашем размышлении снять это базовое противоречие между Богом и дьяволом, хотя получится или нет, это очень большой вопрос. И поэтому перед тем, как вступить в эту тему, я хочу сделать несколько замечаний относительно нашего восприятия. Дело заключается вот в чем. Сегодня мы оказались в очень странной ситуации, которая выглядит следующим образом. Мы сегодня готовы усомниться в чем угодно, только не в собственном восприятии. Мы можем усомниться в информации, которую нам предоставляют. Мы можем усомниться в неблагонадежности источника информации. Мы можем усомниться в каком-то авторитетном высказывании. Мы можем усомниться, да, в способе подачи, в тех или иных интерпретациях на ту или иную тему. Но мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что то, что мы воспринимаем, и так, как мы воспринимаем, это истина. И вот здесь и начинается самая большая сложность и то, что можно сказать проникновением дьявола. Мы потом разберем это слово по косточкам и поймем, что оно означает на самом деле. Вот. И сложность заключается именно в этом, что мы сегодня не сомневаемся в собственном восприятии, а именно в этом и нужно усомниться в первую очередь. Мы сегодня прекрасно понимаем, что мы воспринимаем при помощи пяти органов чувств, у нас пять основных каналов восприятия, да, при помощи которых мы что-то воспринимаем. Но мы сегодня не отдаем себе отчет в том, что эти пять органов чувств, которых мы считываем информацию извне, они ведь тоже на чем, то есть работа этих каналов тоже на чем-то основывается. И как говорят древние писания, способы восприятия или каналы восприятия связаны с нашим мышлением. То есть наш ум, наше мышление определяет наш тип и наш способ восприятия. И в зависимости от того, как организовано наше мышление, мы воспринимаем информацию либо тем, либо иным способом. Но опять же, мышление, оно ведь тоже на чем-то основывается. А мышление основывается на нашей идентичности. Мы уже об этом много раз говорили. Вот. То есть на нашем самоописании, на нашем представлении самих себя и мира. То есть наша идентичность – это развернутый внутренний текст, который отвечает на вопрос, кто я такой и в каком мире я живу. Потому что в зависимости от того, кто я, собственно, такой и мир, да? Потому что описывая себя, я описываю на самом деле мир, в котором я живу. И поэтому мышление связано с нашей идентичностью. А идентичность связана, опять же, с типом нашего сознания. А наше сознание имеет языковую природу. Я все время прошу, чтобы вы помнили эту схему, она очень важна для того, чтобы мы вообще понимали, о чем мы говорим. Так вот, оказывается, что наши органы восприятия, органы действия, органы познания, то есть то, посредством чего мы воспринимаем окружающую нас действительность, связаны с нашей идентичностью, которая опирается на тип нашего сознания. А это означает, что наше восприятие на сегодняшний день по большей части неосознанно. Почему? Потому что никто сегодня из нас не может четко определить свою собственную идентичность. Кто сегодня может описать себя от и до? Кто может сегодня предоставить хотя бы самому себе описание самого себя, то есть дать очень четкий и полный, главный ответ на вопрос, кто я такой. Соответственно, если мы не можем сегодня определить собственную идентичность, значит, она остается для нас чем-то неизвестным. Правильно? Ну, то есть, если даже человек определит себя как, допустим, там, славянина, имя, фамилия, отчество, пол и так далее и тому подобное. Этого описания абсолютно недостаточно, в том-то и дело, потому что мы все превосходим эти описания. И более того, если мы начнем уточнять их, то человек опять же войдет в состояние ступора. Если я спрошу, а что значит человек, а что значит муж, а что значит славянин, а что значит культура, а что значит народ и так далее, и многие зайдут достаточно в такое тупиковое состояние. Я проводил эти эксперименты, не хочу сейчас этим заниматься здесь. То есть человек не может дать полного описания самого себя, потому что человек на самом деле превосходит любое свое собственное описание. Но тем не менее это описание существует. И в славянской культуре существовала даже техника, да, при помощи которой можно было, собственно говоря, работать с этим описанием. Это техника задавания вопроса, одного и того же вопроса. Кто ты такой? Да? Когда старики задавали молодежи или кому-то вопрос, кто ты, ты кто, кто ты, ты кто, кто ты, ты кто, а человек должен был отвечать, да, на этот вопрос. И самое интересное, что если этот вопрос задавать достаточно долгое время, допустим, минут 40, час, 2 или 3 часа, один и тот же вопрос, то через какое-то время ответы на вопрос начинают повторяться. И мы специально проводили этот эксперимент и фиксировали. То есть если фиксировать ответы на вопрос, то есть ведущий начинает фиксировать ответы на вопрос, то через какое-то время, где-то через час-полтора, в моем случае это было через 40 минут, ответы как бы начинают идти по кругу. Это означает, что в нас живет какой-то текст, который нас определяет. Но мы, если при помощи вот этой техники мы не выявляем этого текста, то мы даже не знаем, что он в нас живет. То есть это такая самопорождающаяся, самовоспроизводящийся миф или самовоспроизводящийся текст, который живет у нас внутри и который поддерживает ту реальность, в которой мы находимся. И задача этого текста заключается в том, чтобы укреплять нас в той реальности, в которой мы живем здесь и сейчас. То есть поддерживать эту реальность как бы не шим. Но если мы начинаем вмешиваться в этот текст, то реальность начинает меняться, потому что текст определяет нашу идентичность, определяет наше описание себя и мира. Соответственно, если описание меняется, мир тоже меняется. А значит, меняется и восприятие мира, потому что идентичность связана с нашим мышлением. Поменялся текст нашей идентичности, то есть наш внутренний миф, при помощи которого мы описываем самих себя и окружающую нас действительно, значит, меняется наше мышление, меняется система восприятия. То есть мы начинаем по-другому видеть, по-другому слышать, по-другому что-то воспринимать. То есть это не совсем реальность изменяется, а восприятие реальности. Изменяется восприятие реальности. Но для нас-то эта реальность всегда истинная, правильно? То есть та реальность, в которой мы живем. Мы ведь не задаем себе вопрос, а мир, в котором я живу, реален или нереален? Для нас-то он реален в любом случае. Мы-то его так воспринимаем, да, как реален. Вот в этом-то все и дело. Потому что как только мы начнем подходить к вопросу собственной идентичности, как только мы начнем заниматься распаковкой вот этого внутреннего мифа, встанет вопрос, а реален ли мир вообще, в котором я живу? И мы увидим, что оказывается, реальность очень текучая, реальность очень изменчива. Она может быть любой, в зависимости от того, как я себя определяю. внутри этой реальности. Ну, допустим, да, у человека болит голова. Самый простой пример – вот его психическая реальность. То есть ни для кого не секрет, особенно для психологов сегодня, что человек живет не в объективной реальности, а в своей психической реальности, которая является для него объективной. И вот у человека болит голова, все празднуют, допустим, где-то какой-то праздник, да, всем весело, всем хорошо, у человека болит голова. Скажите, будет он радоваться? Нет. В его реальности радость отсутствует, несмотря на то, что объективно вроде бы все радуются. И он не будет понимать, а почему они все радуются, потому что так сильно болит голова. Да? Поэтому бесполезно, допустим, да, человеку, который болен, да, внушать или говорить о том, что существуют здоровые люди. Пока он не станет здоровым, для него здоровых людей не существует. Точно так же бесполезно безумцу, да, обучать безумца или человека, у которого нет слуха, да, обучать музыке. То есть этого не получится. Вот в чем дело. И мы сегодня прекрасно понимаем, что мир, в котором мы живем, то есть наше восприятие далеко не полноценно. У нас, скажем так, у большинства людей среднее образование, средний вкус, да, среднее какое-то или усредненное понимание мира. Сегодня мало кто из современных людей, допустим, может оценить, достойно оценить произведение искусства, допустим, того же, фильмы того же Тарковского, допустим, да, или поэзию Петрарки, ну и так дальше. Потому что сегодняшнее поколение по большей части воспитывается вот мыльными операми или какими-то сериалами. Это сериальное такое поколение с клиповым мышлением. Да. Вот. И можем ли мы в таком случае, да, опираться на это восприятие, если для нас сегодня, допустим, современный российский сериал является, ну, произведением искусства? Художественным фильмом. Художественным фильмом, да. Если мы даже не можем определить, то есть у нас нет внутреннего критерия, да, для того, чтобы определить, что является произведением искусства, что не является произведением искусства, не говоря уже о том, чтобы оттестировать реальность, что реально, а что нереально. Я вот о чем говорю. И поэтому психологи вообще, допустим, сегодня говорят, что восприятие есть не что иное, как производная неудовлетворенных потребностей. И это очень точная формула. Восприятие современного человека – это производная его неудовлетворенных потребностей. Причем тех потребностей, которые он не осознает в самом себе. А это означает, что наше восприятие, опять же, еще раз возвращаюсь к тому, что оно неосознанно по большей части. То есть мы не понимаем, как мы воспринимаем. Мы не понимаем, опираясь на что мы воспринимаем. Но тем не менее мы считаем свое восприятие абсолютно истинным. И поэтому для того, чтобы воспринимать какую-то информацию, нужно всегда допускать, что я могу чего-то не знать. Могу воспринять как-то неправильно. Приучать себя жить вот с этим ощущением или с этим пониманием того, что то, что я сейчас воспринимаю, возможно, я воспринимаю неправильно. Возможно, на эту ситуацию можно посмотреть как-то иначе. Да, мы своим умом понимаем, мы допускаем, что, возможно, какие-то другие точки зрения. Но если кто-то касается чего-то очень важного для нас, или чего-то очень принципиального, то есть каких-то опорных точек, при помощи которых мы формируем реальность, или на которых мы, при помощи которых мы описываем нашу реальность, а эти опорные точки есть. Ну да, я не попробую. У каждого есть. И они могут быть абсолютно разными. У каждого свои. И вот относительно вот этих опорных точек, собственно говоря, и монтируется мир, в котором мы живем, монтируется наша реальность. И если кто-то начинает бить по этой опорной точке, мы начинаем очень жестко защищать эту. То есть каким образом? Мы начинаем просто отрицать и дискредитировать либо саму информацию, либо источник информации, дабы эта информация не разрушила тот мир, который мы выстроили относительно этих опорных точек. Вот в чем дело. Опорные точки могут быть очень смешными, они могут быть очень высокоинтеллектуальными, концептуальными, да, относительно того, мир един или множествен. А могут быть очень простыми, что на Новый год, должен быть приготовлен салат оливье. Если салата оливье не будет, это уже не Новый год. Ну да, все, праздник не удался. Праздник не удался, потому что нет салата. Ну и так дальше. То есть у каждого свои опорные точки в зависимости от уровня развития. Или, допустим, опорная точка у одного человека – это что мой ребенок в 9 часов должен быть дома, в 9 вечера. Ну да, это и так дальше. Да, мужчина должен быть таким-то, женщина… Да, это все определенные опоры. И если эти опоры не работают, если вдруг они начинают шататься, нам кажется, что наш мир рушится. И мы начинаем этот мир защищать. То есть противопоставляя себя и свой мир всему остальному. Не случайно же отстаивать свою позицию. Отстаивать свою позицию. На самом деле мы отстаиваем не позицию, а отстаиваем мир, который опирается на эту позицию. Это все имеет отношение к нашей теме. Я просто захожу издалека, дальше, я думаю, мы подойдем к этому пониманию. Так вот, когда мы будем сегодня говорить о Боге и о дьяволе, я тоже хочу вам сказать, что я прекрасно понимаю, что многие, да, будут воспринимать эту информацию как-то очень по-своему. Я не говорю уже о том, что, допустим, квантовая психология на сегодняшний день считает, что человек воспринимает только 10% из переданной ему информации. То есть, допустим, человеку говорят круг, а он слышит квадрат. То есть информация, которую он получает по факту, на 90% не слышится, а те 10%, которые воспринимаются, еще искажаются. А при помощи чего искажаются? Искажаются при помощи мышления, которое опирается на определенную идентичность, то есть на тот миф, который человек реализует в своей собственной жизни. И если эта информация не соответствует этому внутреннему мифу, то есть моему представлению о себе, о котором я на самом деле ничего не знаю, то есть мне кажется, что я знаю этот миф, мне кажется, что я знаю свое собственное описание мира, но как показывает опыт жизни, никто, ну, по большей части этого не знает, кто, конечно, специально не работает с этой темой. И человек просто сталкивается вдруг с какой-то ситуацией, и ситуация проявляет что-то, что вызывает у человека сопротивление. И он даже не знал, чему, многие даже не понимают, чему они сопротивляются. Они просто чувствуют идущую волну, допустим, негатива или агрессии, и не могут объяснить себе, откуда эта волна агрессии или негатива берется. То есть чему на самом деле я сопротивляюсь, что мне на самом деле не нравится. А значит, я что-то увидел, значит, я что-то воспринял, и очень часто я воспринял не то, что транслируется. Я воспринимаю, как правило, что-то свое. У меня там квадрат и круг быть не может. Ну, это известная ситуация, стимул-реакция. Между стимулом и реакцией всегда находится установка. То есть стимул, установка, реакция. Прежде чем отреагировать на какое-то высказывание, прежде чем отреагировать на какой-то информационный поток, я его при помощи этой установки как-то воспринимаю. То есть я его как-то распаковываю. Я распаковываю, и распаковка происходит в зависимости, опять же, от каких-то установок, от какой-то мировоззренческой системы, которую я в себе несу, но о которой я, как правило, никакого представления не имею. То есть я не осознаю свою собственную систему ценностей, я не осознаю свое собственное мировоззрение. Но по большей части ведь у людей это так происходит. Говоря «я», сейчас имею в виду как бы среднестатистического человека, да, который не занимается саморазвитием и самопознанием, и поэтому он не понимает, что на самом деле с ним происходит. Момент столкновения с чем-то иным по отношению к нему. Он встретился с чем-то другим, и у него есть какая-то реакция. Почему он отреагировал? Опираясь на что он отреагировал? Я сейчас вот об этом говорю. Поэтому восприятие – это очень такая серьезная тема, это очень серьезный вопрос. И на самом деле вопросом восприятия задавались практически все посвященные люди древности. Для них вопрос восприятия был очень важный. Почему? Потому что для того, чтобы воспринять реальность, нужно сначала установить, а что есть, собственно говоря, восприятие и кто воспринимает. То есть нужно было понять, кто является субъектом восприятия, что является объектом восприятия и как происходит сам процесс восприятия, собственно говоря. Потому что когда речь идет о таких вещах, как Бог, дьявол, реальность, или ирреальность, космос, бытие, небытие. То есть ведь чтобы это воспринимать, должен быть орган восприятия. Это ведь не какая-то объективная, это же не какой-то объективный феномен, который я могу почувствовать, положить под микроскоп и внимательно рассмотреть. Но даже когда я буду рассматривать, я буду интерпретировать на самом деле. Это еще не факт, что я увижу то, что мне показывает мир. я увижу ровно столько, сколько мне позволяет видеть мой собственный ум, который является интерпретатором увиденного. А ум интерпретирует всегда в соответствии с идентичностью, то есть с тем текстом, который я внутри себя ношу. Ум опирается на мою идентичность и интерпретирует мир, исходя из моей идентичности. Вот в чем дело. Поэтому вопрос восприятия — это очень важный вопрос. И сегодня мир расщеплен. Почему? Потому что мы сегодня мир так воспринимаем. Мы сегодня мир не воспринимаем целостно. И вот мы с вами потихоньку подходим к, собственно говоря, к пониманию слов «бог» и «дьявол». Потому что с точки зрения традиции, с точки зрения культуры, с точки зрения теологии, что есть Бог? Бог — это целостность. Бог — это безграничность. Бог — это абсолют. Бог — это все. Бог — это единое. Причем единое, которое в самом себе бесконфликтно. Он тоже все содержит. Потому что содержит в себе все и содержит в себе это непротиворечивым образом. То есть Бог с точки зрения культуры, с точки зрения традиции, это целое, единое, непрерывное, безграничное, всеобъемлющее, вездесущее и так дальше. А если мы посмотрим на слово «Бог» с точки зрения буквицы, то есть по буквам попробуем разобрать, то получается очень интересно. Буква «Б», которая означает древнеславянская буквица понятие «боги», но причем не просто «боги», а бесконечное количество богов. Получается, что эта буквица рассказывает не о богах славянского пантеона, а о каких-то иных богах, о каких-то божественных сущностях, число которых бесконечно. Поэтому буква «боги», если переводить на язык математики, означает бесконечность. Одно из значений буквы «боги», математический символ буквы «боги», это математическое значение буквы «боги» — это бесконечность. Угу. Вот, то есть это какое-то бесконечное, неисчислимое количество богов. А если мы говорим о славянском пантеоне, то это число богов исчислимо. Сегодня кто-то говорит, что славянских богов 120, кто-то называет цифру 184 и так дальше. Но сам факт, что пантеон богов — это определенное количество богов, это определенная система богов. Там где-то же написано, что богов множество. Богов множество. Но не сказано, что бесконечно. Но тем не менее количество мы определенно знаем. Там где-то в Ведах мы можем посмотреть, да? Угу. Даже если мы возьмем индуистский пантеон, там богов тысячи, но опять, а буквица говорит о богах, которых неисчислимое множество, бесконечное множество. В таком случае возникает вопрос, о каких же богах говорит буквица? Или о каком боге? Так вот, слово «бог». Буква «боги» означает бесконечность или бесконечное множество. Буква «он» означает внутреннее, чистое, целое, сакральное. Буква «глаголь» означает действие, выражение. Направленное действие. И тогда что у нас получается? Какое значение вложено в слово «Бог»? То есть это бесконечность, которая находится внутри и выражает себя посредством неких действий. Это нечто бесконечное, находящееся внутри, то есть в каком-то сакральном месте, в скрытом месте, тайном месте, непроявленном месте. То есть это бесконечное, непроявленное, но глаголящие, выражающие себя, проявляющие себя в виде неких действий. И эта бесконечность, которая обитает внутри, внутри этого мира, внутри чего бы то ни было на самом деле, потому что буква «он» — это просто внутреннее, сакральное, находящееся внутри каждого живого существа. Да, понятно. То есть это та бесконечность, которая живет в каждом из нас и выражает себя посредством неких действий. И во мне, и в тебе, и во всех это одна и та же бесконечность. Вот в чем дело. Поэтому Бог, когда мы говорим Бог, мы имеем в виду всю бесконечность божественных сил. Это очень похоже на определение Бога Платоном, который говорил, что Бог — это круг, центр которого везде, а периферия нигде. То есть вот русское слово «Бог», оно означает именно вот это. То есть если именно по буквам прочитать, получается очень интересно, что это такое множество божественных сил, которые обитают у нас внутри. Сейчас бы психологи сказали «бессознательно». Да? Во внутреннем мире. Во внутреннем мире каждого живого существа, то есть бесконечность, обитающая во внутреннем мире каждого живого существа и реализующая себя, раскрывающая себя в виде неких глаголов, то есть неких слов, действий, поступков и так дальше. Но одновременно с этим буква «Боги», бесконечное количество божественных сил, также означает и буквы, коих тоже с точки зрения буквицы бесконечное количество. Поэтому я всегда говорил и буду повторять, ни в коем случае нельзя путать графический образ буквы, то есть символ, и букву как таковую, то есть сущность буквы как таковой. То, что у нас в русском языке, в древнеславянском языке, в древнеславянской матрице русского языка, извините, в древнеславянской матрице языка 49 буквенных символов, это не означает, что в русском языке 49 букв. 49 символов. А букв – бесконечное множество. Да, собственно, буква «Боги» об этом говорит. И буква «Боги» об этом нам рассказывает. И если мы с этих позиций посмотрим на слово «Бог», то у нас получается очень интересно. На первой позиции у нас стоит буква «Боги», то есть бесконечное количество букв, потом «Он» как целостность, потом глагол. То есть получается, что это некий бесконечно множественный текст или текст, состоящий из бесконечного количества букв, который постоянно себя проговаривает. Гипертекст. Это некий гипертекст, сверхтекст, который не имеет никаких границ. То есть это такое безграничное текстовое или информационное поле, которое постоянно выговаривает самое себя. И если мы увидим это, то есть внимательно посмотрим на это значение, то мы увидим, что это и есть, собственно говоря, язык. Или то самое слово. Или слово с большой буквы, которое было в начале и которое до сих пор звучит и постоянно себя проговаривает через другие слова. То есть как язык порождает большое количество речевых актов, да, то есть речь — это то, что привязано к языку, речь — это то, что производится языком, но не сам язык. Вот и получается, что слово «Бог» с точки зрения буквицы — это язык. Но язык как бесконечная сущность. Это некое языковое существо, безграничное, бесконечное, которое постоянно выговаривает себя через разные объекты вот этого проявленного мира. И через нас в том числе. И это единый текст и бесконечный текст. Вот почему требуется такое, то есть постоянно мир должен меняться, обновляться. Почему? Потому что это текст, который выговаривает себя при помощи вот этих внешних форм, проговаривает себя в виде наших слов, в виде наших речей, в виде наших жизней. Но это бесконечный текст. Поэтому для того, чтобы бесконечное выразить через конечное, а ведь мы оформленные, то есть конечные существа, требуется, чтобы эти формы постоянно менялись, виды изменялись. Только при этом условии бесконечное может выразить себя через конечную форму. Поэтому Бог — это целостность. Бог — это язык. Бог — это бесконечность, живущая у нас внутри и реализующая себя посредством неких глаголических, назовем это так, действий, глагольных действий. Просто слово «глагол» очень сложно переводить с русского на русский, потому что это и голос, это и действие, это и слово, и это все вместе. Причем это адресно направленное действие, а не просто действие вообще. Не абы какое. Это не абы какое действие. Это действие направленное, это действие, которое выражает некое внутреннее некий внутренний порыв, некое внутреннее желание, некое намерение. Опять же, намерение кого? Самого языка, самой бесконечности, самого Бога. Вот в чем дело. Ну и раз уж мы стали исследовать слова, давайте теперь посмотрим на само слово «дьявол». Вот, а что же означает слово «дьявол»? Начнем с того, что это слово все-таки не наше, не русского происхождения, да? Оно изначально греческого происхождения. Когда мы начинаем калькировать, то есть переносить фактически слово с одного языка на другой, у нас получается не очень хорошо. Дело в том, что в разных языках присутствуют свои особенности. И, допустим, нашему русскому языку вокалические, так называемые вокалические узлы, абсолютно не свойственны. То есть совокупность гласных. То есть когда в одной связке два гласных, как в слове «дьявол» и «а». Вот это, допустим, для нашего языка абсолютно не свойственно. Допустим, если в греческом языке это нормально, для греческого языка, то для русского нет. У нас всегда должно быть чередование согласный гласный или согласный согласный гласный. Но ни в коем случае согласный, гласный, гласный. Это не наша модель описания мира, языковая я имею в виду. И поэтому, когда с греческого языка переносили слово «дьявол», мы вынуждены были его, так сказать, перенести при помощи гласный, гласный. И опять же, слово надо писать не «дьявол», как сегодня это делается, это уже упрощенный вариант, а «дьявол», то есть как это, собственно, было у греков. И давайте посмотрим, как греки сами смотрят на слово «дьявол». Греческая этимология слова «дьявол», то есть «диаболос» в переводе с греческого означает «разделитель». То есть дьявол – это разделитель с точки зрения греческого. А есть вариант латинской этимологии этого слова. И самая простая версия говорит, что латинское «диаболос», «диаболос» означает «клеветник». Но при этом пояснений никаких не приводится. На самом деле это уже такой христианизированный взгляд на слово «дьявол», потому что в библейской традиции как-то принято Люцифера, дьявола и сатану объединять в одну личность. Хотя Люцифер – это светоносный, дьявол – это разделитель, а сатана, собственно говоря, это и есть противник. Это есть противник или обвинитель. Обвинитель противник. Вот. Поэтому с точки зрения прикладной именологии, по крайней мере, которой мы занимаемся, объединять эти один персонаж абсолютно не верен. Вот. Поэтому сатана в переводе с иврита или с арамейского противник. Обвинитель. Вот. Но мы сегодня говорим не о сатане, а о дьяволе. Но просто уже сразу, раз уж мы произнесли Люцифер, дьявол, сатана, я очень рекомендую не путать этих троих, то есть не смешивать их в одно. На самом деле это абсолютно разные сущности. Абсолютно три разные мифологемы. Итак, дьяволос. В переводе с греческого «разделитель». Теперь посмотрим, как это будет по-русски звучать через ту же самую буквицу. То есть если мы напишем на русском языке слово «диабол», «диабол», «диабол», то что мы увидим? Тут получается очень интересно. Вот этот конструкт, вот этот смысловой конструкт «диа», он очень интересно смотрится, потому что вот связка «и-а» – это очень опасная связка, это очень опасный вокалический узел, потому что в этом узле присутствуют две буквы, которые находятся в смысловом, как бы в смысловом противоречии. Они находятся в конфронтации. Почему? Потому что буква «и» же говорит о соединении, вернее, о взаимодействии двух каких-то субъектов или объектов друг с другом, а буква «а» говорит о целостности и об автономности субъекта или объекта. А буква «и» же говорит о взаимосвязи, о взаимодействии двоих и о зависимости их друг от друга. Да, взаимозависимость. Взаимозависимость. И поэтому, когда эти две буквы встречаются рядом в едином узле, они формируют очень большое такое вот пространство напряжения и конфликта. Причем конфликта, который не снимается. Буква «добро», кстати, вот здесь, выполняет функцию усилителя этого конфликта, потому что буква «добро» — одно из значений. Если мы посмотрим, то есть вот я сейчас не буду все смысловое поле вам рассказывать букву «добро», но если вы посмотрите просто на символ этой буквы, то увидите очень интересную вещь. То есть она похожа на такую горку, да, вот. И у этой горы как бы два склона. Восходящая есть сторона, да, и нисходящая сторона. Вот пик буквы «добро» — это как бы переход совершенно в иную плоскость. Поэтому в букве «добро» есть один из смыслов, как переход за грань, как переход по ту сторону. То есть в букве «добро» содержится тоже двойственность. То есть есть то, что находится по эту сторону, и нечто, находящееся по ту сторону, как бы некая другая реальность. Потому что когда человек взбирается на горку и достигает вот этого пика, потому что буква «добро» — это же развитие, то есть когда я достигаю какого-то пика развития, дальше я преображаюсь настолько, что уже не имею никакого отношения к этому фундаменту. То есть этот фундамент как бы был мне необходим до какого-то момента. Затем я, используя этот фундамент, вырос, то есть получив какой-то опыт, эволюционный опыт, я дошел до определенной точки, до точки невозврата, после чего я уже не могу вернуться в то состояние, в котором я находился до этого момента. То есть я преобразился, это точка невозврата. И дальше уже начинается что-то иное, открывается как бы новая плоскость, вот эта точка разворачивается новой плоскостью, я начинаю восходить уже дальше. Но уже на новом уровне. Поэтому в букве «добро» присутствует одно из скрытых значений буквы «добро» — это смерть. Там есть в букве «добро» значение смерти. То есть смерти как границы, как перехода, как точки невозврата. И поэтому, когда буква «добро» встречается с буквой «иже», «ди», они взаимно усиливают друг друга. То есть получается как бы два. «Ди» — это двойственность. Причем это не двуединство, а именно двойственность. А дальше уже включается вот этот аспект буквы «а». И таким образом «ди-а», вот этот конструкт смысловой, он говорит о неснимаемом конфликте или о неснимаемом противоречии. Накапливающемся. Да? О накапливающемся противоречии, да. То есть если мы читаем по-русски, если мы читаем при помощи… То есть если мы декодируем этот формат смысловой при помощи буквицы, при помощи нашего ключа. Вот. И тогда получается «диа» — это неснимаемое, это внутренние неснимаемые противоречия, порождающие внешние конфликты, столкновения. Потому что только неснятое внутри себя противоречие порождает внешне неразрешимый конфликт. Да, совершенно верно. Итак, это «диа». А дальше идет «бо», «боги». А дальше идет «эл» — «люди». То есть получается конфликт между богами и людьми. Неснимаемый конфликт. Неснимаемое противоречие. То есть получается, что если мы читаем слово «дьявол» по-русски, то у нас получается очень интересная картина. То есть дьявол — это неснимаемое противоречие или вечный конфликт между людьми и богами или богом. Грубо говоря, война. То есть, грубо говоря, война. Если мы посмотрим, как понимали слово «дьявол» представители, допустим, каких-то магических школ, ну вот имеется в виду в начале 20 века, оккультных каких-то школ, то они слово «дьявол» определяли очень просто. Эгрегор человеческих заблуждений, ошибок и заблуждений человечества. То есть это совокупность всевозможных ошибок и заблуждений. Ну почему? Потому что когда ты находишься в постоянном конфликте с Божественным, ну очень сложно не совершать ошибки. Потому что, опять же, слово «Бог» означает это находящееся внутри, это бесконечность, живущая в нас, да, и желающая реализоваться посредством глагола. Через нас же. То есть это то самостное, истотное, что, собственно говоря, делает нас тем, кем мы являемся. Это наши, как бы сейчас сказали психологи, высшее или божественное «я». И тогда получается дьявол — это конфликт между людьми и их божественной природы, которая переносится или проецируется на внешний мир. То есть тот, кто конфликтует с Богом внутри, конфликтует и с внешним миром, и с природой внешнего мира. А кто конфликтует внутри себя с божественным? А кто внутри себя конфликтует с божественной природой, получается? Люди. То есть дьявол — это идея, это живая идея о неразрешимом конфликте между людским, между природой, между людской, человеческой природой и природой божественной. То есть дьявол — это принцип расщепления, дьявол — это принцип разделения, дьявол — это принцип неснимаемого конфликта и конфронтации. И в основе этой конфронтации лежит непримиримый конфликт между людской и божественной природой. То есть люди не могут внутри себя снять это противоречие, снять этот конфликт. Поэтому возникали разные традиции теодицеи, то есть богооправдания. Почему? Вроде бы внешний, вроде бы хороший человек, да, живет правильно, никому плохого не делает, а его, допустим, ни за что, ни про что убивают или поступают как-то несправедливо. Они негодяи, допустим, живут припеваючи. Где справедливость? Если этот мир создан Богом, почему он допускает такую несправедливость по отношению к людям? Вот это противоречие. То есть человек смотрит на внешний мир, видит, что происходит в этом мире. Идут войны, насилуют детей, грабят и так уже ограбленных и обездоленных. Да? Хорошие люди почему-то болеют. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, если Бог благ... Если Бог в этот процесс, почему он не помогает людям? И поэтому существовали разные традиции богооправдания, то есть попытка теологов, да, разных школ, разных конфессий, разных религий как-то оправдать Бога в глазах человека. Но Бог ведь не нуждается в оправдании. На самом деле, это человеку очень важно для себя оправдать, чтобы попытаться снять этот конфликт внутри самого себя. Но этот конфликт не снимаем. И психологи сегодня говорят, что человек — это… То есть современный человек — это субъект, расщеплённый надвое, на сознательное и бессознательное, как минимум. Душа-тело, да. Дух, материя и так дальше. То есть мы сегодня являемся расщепленными существами. То есть вот это вот расщепление — это и есть дьявол. То есть дьявол — это неснимаемое противоречие. Или это, скажем так, принцип, который определяет противоречие как неснимаемое. То есть он любое противоречие делает неснимаемым. Любой конфликт делает затяжным, вечным, неразрешимым, жестким, агрессивным. То есть задача дьявола — дробить единое на части, не давая возможность этим частям соединиться, встретиться, найти общий язык. Или можно сказать, что это сила. Найти единую платформу для примирения. Да, это сила разделения, это сила разобщения, сила расщепления. И если мы сейчас вернемся к тому, с чего мы начали сегодняшний разговор, то есть к теме восприятия, то мы увидим, что конфликт-то всегда строится на чем? На неверном восприятии, на неверной интерпретации происходящего. На несводимости разных. На несводимости разных точек зрения, да. Тогда не случайно. То есть тогда точнее будет сказать, что восприятие современного человека — это на самом деле не совсем восприятие, это как бы, ну как, это мнение. Это мнение, совершенно верно. Поэтому, допустим, то, что мнится, поэтому ум современного человека правильнее было бы назвать мнящий ум. То есть ум, который что-то мнит. относительно себя, мира, другого и происходящего в этом мире и человека. В том-то и дело. И получается, что, а если говорить на языке психологии, то дьявол – это шизофрения. Безумие. Нет, а шизофрения – это расщеплённость. Это схизис, расщеплённость. А, ну да. И да, потому что дьявол – это есть расщепление, разделение. А говоря языком психологии, это схизис, то есть схизофрения, расщепление сознания. Mm-hmm. То есть мы внутри себя расщеплены. Мы все расщепляем этим расщепленным сознанием. Мы все делим. Мы все дробим. Дуальное мышление. Дуальное мышление, да. И вот давайте посмотрим, что говорит Всемирная ассоциация здравоохранения относительно шизофрении, то есть относительно дьявола. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, во всем мире происходит рост числа психически больных людей. К 2020 году психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности. В России показатели хуже, чем среднемировые. Если в мире около 15% нуждаются в психиатрической помощи, то в России их число достигает 25%. То есть каждый четвертый. Эксперты отмечают, по сравнению с 90-ми годами количество клиентов психиатрических клиник в России увеличилось почти в два раза. Выросло число страдающих такими серьезными психическими заболеваниями, как шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, эпилепсия, а невротические расстройства и статус массы, заняв второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Существует также статистика, показывающая, что 70-80% малышей в России рождаются с психическими отклонениями или расстройствами разного характера. Будем оптимистичными, скажем, 70%. 70% детей с психическими отклонениями. Атлас психического здоровья ВОЗ 2014 года показывает, что почти 10% медицинских проблем в мире приходится на психические заболевания. Атлас дает наиболее полный обзор психического здоровья населения мира. В нем содержатся данные по 171 стране, представляющей 95% населения планеты. Согласно этим данным, нет ни одной страны или региона, возрастной или социальной группы, которая бы не сталкивалась с серьезной проблемой роста психических заболеваний. 450 миллионов человек во всем мире страдают разных степеней расстройствами психики. Психические или поведенческие расстройства есть хотя бы одного человека из каждой четвертой семьи на планете. За последние 15 лет численность больных шизофренией и депрессией в мире увеличилась более чем на 40% и продолжает расти. 4,5 миллиона заболевших ежегодно. Умственная отсталость или психические нарушения встречаются у 5% детей в развивающихся странах и у 0,5% детей в развитых странах. Сразу в нескольких странах европейского региона продолжительность жизни в 21 веке сократилась на 10 лет как результат стрессовых ситуаций и психических расстройств. В Европе из 4 подростков каждый из 4 подростков имеет психическое заболевание или отклонение в психическом здоровье. Вот, пожалуйста, вот она, диаболизация сознания. То есть сознание современного человека расщеплено. И этот тип сознания можно назвать диаболическим или дьяволическим типом сознания. Современный мир одержим дьяволом. Не надо искать дьявола где-то еще. Он рядом с нами. Он не в аду. Он не в аду, он не где-то. Он живет в нашем сознании. Вот в чем дело. Бог тоже живет в нашем сознании, но, к сожалению, дьявол сильнее. Потому что он не дает возможность нам соединиться с нашей божественной сутью, с нашей божественной природой. А вот теперь идем дальше. Я скажу сейчас очень неприятную для русскоговорящих людей вещь. Существует два русских языка на самом деле. Существует русский язык от Бога и существует русский язык от дьявола. Только теперь, я надеюсь, вы меня уже понимаете правильно в контексте того, что я вам говорил до этого момента, то, что мы уже с вами говорили. Что значит русский язык от Бога и от дьявола? Мы с вами говорили о том, что Божественная матрица русского языка может быть либо полной, либо ущербной. Вот полная матрица русского языка, которая включает в себя все 49 базовых архетипов, это матрица, которая порождает истотный русский язык. Русский язык, идущий, собственно говоря, от Бога, и который включает в себя всю бесконечность и всю целостную систему. И которая творит целостный мир. И которая творит, соответственно, целостный, то есть божественный мир. А современный русский язык, состоящий из 33 фонем, потому что это даже не буквы, не буквенные символы, потому что символ всегда отсылает к чему-то, а фонем ни к чему не отсылает. Так вот, современный русский язык, состоящий из 33 фонем, который является, по сути, ущербной матрицей русского языка, это и есть язык дьявола, язык ущерба и расщепления. И поэтому любое слово, порождаемое из этой языковой матрицы, из ущербной языковой матрицы, оно несет в себе вибрацию расщепления. То есть, когда сознание современного русского человека организовано с помощью ущербной матрицы языка, да, то получается, что бы он ни говорил, он в любом случае будет вносить расщепление. Он в любом случае будет вносить расщепление в этот мир. И он будет описывать мир как расщепленную, разделенную, разъятую систему, как систему, состоящую из неснимаемых противоречий. Вот в чем проблема. И это проблема исключительно русского языка, который потерял на сегодняшний день сакральное измерение. То есть потерял свою вот эту божественную полноту. Ну да, в отличие. Нет. В отличие от других языков, 50 основных фонем, которые, допустим, используются в тантре и так далее, они там до сих пор остались. В иврите как было 22, так и остались. У арабов как было 26, так и осталось. Ничего не поменялось. В греческом то же самое. Там только поменялось произношение. Но символы остались теми же самыми. Поэтому вот эти языки, которые я перечислил, они тоже относятся к сакральным языкам, и они сохранили внутри себя сакральное измерение. Русский язык, к сожалению, утерял это измерение благодаря тому, что русская матрица была искажена. Матрица языковая была искажена. И поэтому, когда мы, мы говорили уже на наших каких-то там встречах предыдущих, что языковая матрица сознания, что, во-первых, сознание имеет языковую природу, а языковая матрица сознания определяет тип нашего сознания и, соответственно, идентичность. А идентичность уже продуцирует или определяет наше мышление. А мышление определяет тип нашего восприятия или способы нашего восприятия, качество нашего восприятия. Вот и получается, что сегодняшний язык, он диаболичен. И не случайно исследования, допустим, Ирины Юрьевны Черепановой показали в свое время, что современный русский язык на 80% негативен. Да. На 80% несет в себе негативную информацию. Имеется в виду с точки зрения фоносемантики. Да. То есть с точки зрения невоспринимаемых сознанием негативных смысловых полей. И как бы не печально было об этом говорить, но, к сожалению, это так. То есть получается, что бы мы ни пытались воспринимать, о чем бы современному русскому человеку ни говорилось, он все будет воспринимать, получается, сквозь вот эту диабольскую призму. Сквозь, да? Вот эту диаболическую, да. Давайте будем говорить диаболически, чтобы так снять немножечко вот этот вот дьявольский налет, потому что слово «дьявол», к сожалению, уже обросло всякими такими ассоциациями, что это какой-то черт с рожками там и так дальше. Вот. Хотя это совершенно, это определенный принцип мышления, это определенный тип сознания, настроенный на разделение, расщепление, на несводимость противоречий, а значит, на обесчеловечивание, на девальвацию человеческого и на уничтожение сакрального. Соответственно, сколько бы человек, там, опять же, говорящий на современном русском языке, сколько бы он ни взывал к богам, ни читал им гимны и так далее. Он может сколько угодно взывать, читать и так дальше, но так как его сознание сегодня не вошло в резонанс, ну да, получается, он будет в состоянии с полнотой, он будет все равно, так или иначе, да, в состоянии войны. Потому что сегодня, допустим, сознание современного человека, допустим, тех же самых людей, которые, ну, считают себя принадлежащими славянской культуре, они ведь делят мир. Делят. Делят, к сожалению. на светлых богов, на темных богов. То есть даже богов делят. Даже саму божественность делят, не говоря о том, что уже человек отделен от богов, так еще человек стравливает богов друг с другом в своем собственном сознании и создает ложную мифологию. А, ну когда там Перун с Велесом. Когда Перун с Велесом бьется, якобы насмерть воюют, они якобы являются непримиримыми богами и так далее. Ведь это же мифология, которая противоречит сути божественности как таковой. То есть боги не могут воевать друг с другом. Боги могут воевать только в извращенном сознании человека. То есть в сознании человека, одержимого дьяволом. Потому что это сознание должно расщепить все, даже Бога, даже божественность, и стравить их друг с другом, дабы оправдать свою собственную конфликтность и свою собственную неспособность гармонично взаимодействовать с миром. Ну вот об этом я, собственно говоря, и хотел сказать. Наконец-то я это сказал. Спасибо большое, что вы меня выслушали. Я как-то так сначала разгонялся, но вот вроде как в конце концов все-таки выразил то, что мне хотелось сказать. Здорово, здорово выразил. Ну что же, вопросы к нам уже поступают, поэтому я думаю, нам надо переходить ко второй части сегодняшнего нашего эфира. Напоминаю, что вопросы и реплики мы принимаем на сайте Народного славянского радио slavradio.org, Slavradio одним словом, латиницей, а также на нашем канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Slavradio тоже латиницей и одним словом. Если вы где-то пишете в других чатах и не получаете ответов, не обижайтесь. Мы просто не видим вас, не видим ваших реплик, вопросов, комментариев. Естественно, в очередной раз напоминаю, с гоблинами мы не дружим, отправляем их подальше. Потому что надо расти сначала до человеческого уровня и потом уже входить в чат с человеками. Итак, небольшая отбивка. После этого вторая часть взаимодействия с нашими радиослушателями и зрителями. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Итак, вторая часть у нас сегодня, 21 февраля 2019 года, четверг. Бог и дьявол с точки зрения буквицы, так называется тема сегодняшнего нашего эфира. В студии виртуальной Народно-славянского радио Станислав Жаров и Григорий Решетников, ведущий Алексей Орлов. Первый вопрос поступил к нам от Игоря. Есть методика самостоятельного получения ответа на вопрос «Кто я?» и «Зачем я?». Очень интересно жить по предназначению. Смотрите, какая вещь. Вообще, конечно, есть. Это славянская писанка. Вы просто задаете себе вопрос, да, своему бессознательному, и начинаете, пишете вопрос «Кто я?», и начинаете выписывать просто все, что в голову приходит. Да, «Кто я?» «Я – это…» И пошли просто выписывать. Выписывайте до тех пор, пока не почувствуете состояние вот внутренней пустоты. То есть когда, вы знаете, такая будет внутри звенящая пустота, в которой как будто бы ничего нет, но на самом деле как будто бы вот эта звенящая пустота и есть полнота. Вот такое некое парадоксальное состояние, пустота, состояние пустоты как полноты. То есть сказать нечего, потому что весь вот этот, вот все уже определения высказаны, выписаны. И дальше вы начинаете уже, собственно говоря, исследовать этот список. Но проблема вот в чем. Почему рекомендовалось даже в культуре все-таки эту технику делать с ведущим, с человеком, который уже желательно ее прошел? Потому что он тогда сможет вас почувствовать, то есть действительно ли вы вышли на то самое состояние, вот той звенящей, наполненной пустоты, или вы себя обманули. Или просто, да, вы устали, вам надоело, или вы встретились с чем-то таким, с каким-то внутренним ступором, который не допускает вас до какого-то, может быть, не очень лицеприятного высказывания относительно самих себя. И вот здесь вы себя не сможете заставить пройти дальше. А человек, который ведет, он может вас провести, потому что он заинтересован в том, чтобы вы встретились вот с состоянием вашей внутренней бесконечности. Ведь, по сути, вот это состояние звенящей пустоты, которое, по сути, есть полнота, это и есть Бог. Это и есть то самое бесконечное, которое живет в нас. И его невозможно описать, его невозможно вербализовать, его невозможно как-то определить. Это некое состояние, это некое, сейчас скажу, это некая точка внутри. Но если геометрически, она похожа на точку, поэтому аз, геометрическая сила буквы аз — это точка. Это вот действительно вот состояние аза, состояние вот какой-то точки, то есть чего-то очень малого, но это малое заполняет тебя всего. Вмещается. И вмещает в себя абсолютно все. В этой точке нет ни времени, ни пространства. Но это надо пережить. Хотя бы это состояние не длится долго, к сожалению. В нем очень сложно удерживать себя, мы не привыкли к этому. Но если вы его поймаете хотя бы на секунду или на какую-то долю секунды, вы этого не забудете никогда. И вы будете понимать, кто есть вы на самом деле. Вот это какое-то секундное или йотовое, да, какое-то проживание вот этой бесконечности может изменить всю вашу жизнь. Но чтобы выйти вот в эту йоту, чтобы выйти в это состояние, надо туда прийти. Вот. И самостоятельно, как показывает опыт, это сделать не удается. То есть вы, безусловно, дойдете до какого-то предела, но дальше вы не сможете пройти. Вот. Но даже если сами с собой проделаете эту практику и дойдете до какого-то уровня, это тоже очень полезное упражнение на самом деле, потому что вы хотя бы увидите те слои, те тексты, которые вы в себе несете, и до которых вот просто вы вот обыденным сознанием, что ли, вот этим бодрствующим, да, так называемым сознанием, просто не пройдете. Вы какие-то тексты уже увидите. И многие определения для вас будут очень удивительны. Вы удивитесь, что, оказывается, внутри вас живет такой текст и такое самоопределение. Понятно. Хорошо. Далее, Гоша, как найти эту точку опоры? А, вы имеете в виду на те точки, на которые опирается ваш собственный мир? Угу. Да. Для этого вам нужно посмотреть, на что вы очень остро реагируете. Есть такой психологический закон: чем эмоциональнее, тем значимее. Точка опоры – это всегда нечто значимое у нас внутри. Это что-то, это какая-то идея или какой-то принцип, которому мы придаем очень большое значение. И когда другой нас начинает подводить к чему-то или начинает вот что-то в нас колебать, мы начинаем очень сильно эмоционировать. Поэтому отслеживайте свои собственные эмоции, свой эмоциональный как бы накал. На что вы очень резко начинаете эмоционировать? Что вас цепляет? И попробуйте проанализировать, что вы защищаете в этот момент, когда вы становитесь агрессивны, когда вы хотите нападать, когда вы мысленно хотите просто уничтожить оппонента, да. Противника, то есть сатану, который перед вами. Сказал он, глядя в камеру. Хорошо, дальше. Андрей Мельников. Боги в буквице есть. Им как минимум посвящена одна буква. А вот где в ней дьявол? Где в буквице дьявол? Вот боги, понятно, а вот буквице дьявол что-то Андрей не нашел. И не найдете. В самих буквах вы дьявола не найдете. В том-то и дело, что дьявол – это разрушенная буквица. То есть вот эта вот матрица разрушенная. То есть дьявол – это не полнота. Дьявол – это ущербность, дьявол – это расщепленность. Нет буквы, которая несла бы в себе идею расщепления. В нашем языке такой буквы нет. Но смотрите, какая вещь. Каждая… я просто не хочу долго отвечать. Вот в чем дело. Каждая буква… Она имеет тоже 49 аспектов, 49 смысловых аспектов, потому что наша буква, то есть вот эта вот матрица, языковая матрица нашего языка, полная матрица 7 на 7, состоящая из 49 букв, это такая голограмма. Вот. И каждая буковка выстроена тоже по голографическому принципу. То есть это означает, что каждая буковка имеет тоже вот такое матричное, такую же матричную структуру. И, соответственно, так как сегодня мы имеем 33 фонемы, это означает, что каждая буква, она тоже сегодня имеет вот эту вот ущербную структуру как бы внутри себя. И вот эта вот ущербность, собственно говоря, и есть дьявол. Нет символа, который бы говорил о дьяволе. Нет буквенного символа, который нас, как сказать, отсылает к образу дьявола. То есть эта идея, там, получается, нет. В смысловых полях букв да. Вообще не представлена? Нет, в смысловых полях букв идеи дьявола нет. Но дьявол присутствует в структуре. В структуре самого языкового поля. Ну, если понятно, я сказал. Не знаю. Хорошо, хорошо. Далее Мариана Власта интересуется. И что мне теперь делать с этой информацией? Откуда же я знаю? Жить? Хорошо. Далее Артём из Краснодара интересуется, как и когда начнем использовать недостающие буквицы на практике и в письме? Вот никто вам не запрещает использовать в своей практике жизни и в письме. Вот. Когда это произойдет на государственном уровне, и вообще произойдет ли когда-нибудь, я не знаю и не уверен, что это когда-то произойдет. Поэтому, понимаете, какая вещь? Нужно понимать, что так как наше сознание имеет языковую природу, нужно просто восстановить свое сознание, нужно просто восстановить свои отношения с языком как таковым. То есть себе вернуть все 49 архетипов и научиться правильно практиковать и применять их в своей собственной жизни. И этого, уверяю вас, будет достаточно. Угу. Далее, Татьяна Назарова. Есть ли буквица некий ребус, в котором зашифровано послание предков к нам? Ну, то есть, есть ли такая буквица, как ребус? Нет. Мне показалось, что имелось в виду, что сама буквица это и есть вот этот ребус. Ну, да, еще раз прочитаю. Есть ли буквица некий ребус, в котором зашифровано послание предков к нам? Вот как вот написано одним предложением, так читаю. Где тут запятые поставить, я не знаю. Ну, Алексей, к сожалению, я тоже не знаю, поэтому я не смогу ответить на этот вопрос, ибо я его не понял. Да, ну давай тогда, есть ли такая буквица, давай по-другому, есть ли такая буквица, которая является ребусом с зашифрованным посланием к нам от предков? Давайте так, вот вся буквица, вся вот эта языковая матрица, это и есть послание божественности или Бога, или богов к нам. Это и есть послание человечеству. И можно это послание на самом деле выразить очень простой формулой. Буквица – это портрет мира, это портрет Бога, это портрет человечества. То есть посмотри на это языковое поле и увидь там себя, то есть увидь свое собственное описание. Я просто дам сейчас, попробую дать определение и поставить точку на этом. Буквица – это такое пространство сознания, в котором Бог и человек совпадают друг с другом. Вот это базовое послание буквицы. Хорошо. Далее Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей, Григорий, Станислав. Мне интересна последовательность букв буквицы. Если азы богов ведают, а боги ведают глаголящих добро, то, может быть, в перевернутом мире не добро, а дьявол глаголит веду богов. Только наоборот, не глаголит и не веду, и не богов. Как влияет чтение слов справа налево? А, смотрите, какая вещь. Да, есть два типа чтения. Можно читать слева направо, можно читать справа налево. То есть справа налево это означает, мы читаем к себе, к сердцу, а слева направо – это от сердца в мир. В данном случае под миром мы понимаем Бога, потому что с точки зрения буквицы мы живем внутри божественного пространства, внутри Бога. И значит, все, что меня окружает – это Бог. Он вне меня, и он внутри. И моя жизнь есть не что иное, как диалог Бога с самим собой посредством меня. И поэтому я могу читать послание справа налево, то есть от мира к сердцу, то есть от Бога к сердцу. Это что Бог хочет мне сообщить относительно процесса его инволюции, то есть его материализации, его воплощения. То есть это чтение вот от мира к сердцу, то есть справа налево, это чтение отражает акт воплощения идеи в материи, той или иной идеи в материи. Ну, допустим, берем имя Станислав. Начинаем читать справа налево, и мы видим первая буква «Веди». И вот эта буква «Веди», она, получается, соединяется с буквой «Слово». То есть слово — это воплощение мудрости с точки зрения имени Станислав. То есть слово — это то пространство, где ведание, да, воплотилось. То есть слово — это плоть, вет. Если мы читаем от сердца к миру, то это путь человека. Вот, сейчас проще скажу. То есть справа налево — это когда это движение от Бога к человеку, то есть это сообщение божественного духовного плана нам, земным существам, или это послание, идущее из нашего внутреннего мира, нашему уму, нашему сознанию. А чтение справа налево — это путь нашей эволюции, путь восхождения к божественному. То есть если, допустим, слово — это у нас плоть, ведание — это у нас идея или дух, то когда я читаю слева направо, то это означает, что одухотворённое слово есть вера. То есть если я слово правильно понимаю, если при помощи движения вот этой эволюции своего сознания я научаюсь правильно раскрывать, декодировать, распаковывать слово, то я обнаруживаю мудрость, божественную мудрость. Ну и тот же самый подход получается и в буквице. И в буквице тот же самый подход. Я могу читать от азок и жа, да, то есть к букве «время», могу читать, начиная с буквы «времени», к азу. Вот когда мы читаем от аза, это мы читаем на самом деле с точки зрения богов, с точки зрения разворачивания мира. То есть это описание мира с точки зрения Бога, с точки зрения Аза, который этот мир творит. То есть сначала он един, потом он представлен как… То есть свой множественный потенциал представляет в виде божественных энергий. Потом эти божественные энергии вступают во взаимодействие, то есть это буква «Веди». То есть формируются между этими энергиями некие связи, возникают некие такие смысловые конструкты, которые затем начинают через глаголь выражать себя, ну и так дальше. То есть от аза к иже — это развертывание мира. Это мир, который творится азом. Мы же, как люди, мы идем путем к азу. И поэтому, допустим, человеческий тип чтения буквицы правильнее было бы начинать с буквы ижа. Потому что мы временные существа, ну, как телесно представленные, мы живем в пространстве времени, и мы начинаем же чтение туда и движемся вот по этому пути к азу, к состоянию Творца. Хорошо. Александр нам прислал реплику. По проявленному, непроявленное не узнать. Нужно смотреть в себя и искать возможность проявить свою божественную природу. Для этого и нужна буквица. Да? Далее. Марьяна Власта. Можно узнать отношение ваше к бородам и длинным волосам? Это намек. Я считаю, что это каждый для себя определяет. С точки зрения культуры, ну, культура смотрела на это правильно, то есть считалось, что борода и усы — это признак мужественности, зрелости. Длинные волосы, каждый потом, кто будет определять, какие волосы длинные, какие не длинные. Для меня вот уже, если ниже бровей, мне кажется, уже длинные. А для кого-то по поясу нормально. Понимаете, каждый определяет сам, мне все равно. Видите, какая вещь? Я считаю, что можно, конечно, обрядить свое лицо в усы и бороду. Можно. Но это еще не будет признаком культурного человека, признаком славянина и так дальше. Понимаете, какая вещь? Я все-таки придерживаюсь той позиции, что человек определяется типом сознания. Не случайно даже в словаре далее сказано, язык есть народ. То есть народ определяется языком. И что бы мы ни одевали, как бы мы ни отращивали волосы, каких бы тут, значит, как называется, ачелья, какое бы мы там ни одевали, какие бы мы пояса красивые ни плели, рубахи ни шили и прочее, это еще не определяет нас как культуры, как людей и как народ. Народ определяется языком, народ определяется типом сознания. Поэтому мне не важно, с бородой человек или без бороды, с длинными волосами или с короткими волосами. Мне важно, является ли этот человек проводником вот этой бесконечной божественной языковой энергии или нет. Вот это для меня является базовым определением человека и русского, прежде всего, человека, потому что слово «русский» означает просветленный. Это не человек с русыми волосами. Это не слово, определяющее человека по внешнему признаку. Даже не национальность. И это не национальность. Русский — это человек с просветленным сознанием. И мы являемся носителями русского языка, то есть языка просветленных людей, просветленных сознаний. И мы, к сожалению, сегодня недостойны своего собственного языка. Мы достойны вот этой ущербной матрицы, в которой мы, собственно говоря, сегодня и отражаем свою собственную жизнь. Это печально. Хорошо. Григорий, что-то дополнишь? Нет. Ну да, по поводу длинных волос и бороды. Как-то тут, мне сказали, на Евровидении выступал один товарищ в платье. Там борода была и волосы были вроде длинные. Но как-то вот я не хотел бы на такого быть похожим и отражать такую сущность. Так что ты абсолютно прав. Абсолютно не всегда борода и волосы определяют нашу родную культуру. Дальше идем. Марьяна Власта. Можно узнать отношение... Так, все понятно, повторно. Какое отношение имеет буквица к коруне, спрашивает Александр Виноградов. Ну, коруна – это просто другой тип записи информации. Понимаете, не нужно путать язык и способ кодирования и декодирования информации. Вот. Это один из типов жреческого письма. Имеющий свой функционал. Имеющий свой, да, функционал, значение и так дальше. Но коруна – это просто один из способов кодирования информации, жреческий способ кодирования информации. Но это не означает, что коруна никакого отношения не имеет к языку как таковому. То есть язык включает в себя и коруну, и черты, и резы, и буквицы. То есть не способ записи информации, а сущность языка. Можно сущность языка выразить и при помощи коруны, и при помощи глаголицы, и при помощи буквицы, и при помощи черты рез, и при помощи скандинавских рун и так дальше. Это способы выражения языка, языковой энергии. Угу. Далее, Геннадий. Наверное, Бог – это созидание, а дьявол – это разрушение. Вот непонятно, вопрос это или заявление? Вот смотрите, нет, ни в коем случае нельзя. Давайте тогда так. А как же вот богиня смерти? Вот у нас есть матушка смерть, да, в культуре. Она же Марена. Ну, она же Марена, Мара. Как с ней быть? Как быть с Чернобогом, который относится к богам-управителям славянского мира? В том-то и дело, что божественность ни в коем случае нельзя членить. Дьявол, еще раз говорю, это именно расщепление. Если мы начинаем делить созидание и разрушение, это уже работа дьявола. Понимаете, какая штука? Если мы возьмем раковые клетки, это же созидательный процесс. Да, растет. Она растет, она созидается, так сказать. И если не будет разрушительной энергии, которая, да, не будет противостоять этому росту, бесконтрольному росту клеток, то человек просто умирает. Поэтому созидание без разрушения не бывает. А это означает, что нельзя богов приписывать только к созидательным либо разрушительным. Понимаете, какая штука? Да, есть функционал. Созидательный и разрушительный. Но нельзя говорить, что боги, которые разрушают, это обязательно плохие боги. Перун разрушитель? Перун, да. Он разрушитель или созидатель? Огонь. Он разрушает или созидает? Солнце. Оно созидает или разрушает? Оно может выжечь все. Да? Может согреть. А может согреть. нельзя, ни в коем случае нельзя божественный мир членить и разделять. Да, существует созидание, да, существует разрушение, но это просто разные формы проявления Бога, божественности, Духа, истины. В том-то и дело. Понятно. Далее Константин. Здравия вам, Станислав, Григорий, Алексей и соратники Народно-славянского радио. Какой смысл слов «раб», «брак» и «мрак»? Я позволю себе не отвечать на эти вопросы. У нас есть на канале «Студии имени», тоже в Ютубе есть проект «Прочтение слов». И, возможно, эти слова… Там мы читаем слова, да. Там у нас специальный проект для этого. Здесь я бы не хотел, потому что это нужно тогда очень много чего разбирать. У нас сегодня немножечко другая тема, и не хотелось бы выходить за ее рамки. Принято. Далее. Анатолий Мищенко. Вопрос. Судьба по буквице что значит? А вы понимаете, какая вещь? Все зависит от того, как мы пишем это слово. Судьба или судьба. Да? Вот. Я скажу очень просто. Это очень, на самом деле, важные понятия, но для того, чтобы разобрать эти слова, ну, много, потому что нужно, опять же, показать, как они устроены. Так вот, если мы говорим по судьбе, я скажу очень лаконично, и это не означает, что я скажу абсолютно все. Вот. Просто вот попробую как бы вот основную суть передать, насколько это мне удастся в таком. Есть два вида написания: судьба и судьба. Считается, что судьба — это суд богов. Это абсолютно неправильно. Это неправильно. Там все по-другому. То есть судьба — это то, что имеет отношение к нашей душе, к нашей сущностной природе. А судьба — это то, что имеет отношение к нашему телу и к нашей идентичности, к нашему описанию себя. То есть судьба — это договор, в соответствии с которым мы живем. Я сейчас еще раз говорю, трактую не по буквам, я просто сейчас смысл передаю, чтобы просто что-то сказать, потому что иначе это все будет очень долго. Это на целую лекцию тогда на эту тему читать. Вот. Поэтому судьба — это то, что имеет отношение к нашему предназначению. То есть судьба — это предназначение. Вот так, в одно слово, без пояснений. А судьба — это договор, в соответствии с которым мы живем и реализуем либо не реализуем свое предназначение. То есть судьба — это интерпретация нашим умом судьбы, то есть нашего предназначения. Вот и остановимся пока на этом. Остановились, но пошли дальше. Оксана Бреннер. «Дьявол всего лишь другая ди-воля. Она приходит каждому для обучения, и ее надо принять на 38%. Не примешь — будет колбасить по жизни». Вот такое мнение. Ну, хорошо, это ваша точка зрения, пожалуйста. Я еще раз говорю, я исхожу из букв. Я исхожу из того, что мне рассказывает язык, а не какие-то люди, у которых тоже искаженное мышление. Мне важно, что мне буквицы рассказывают. Идем дальше. Александр, реплика. От дьявола у человека эго, но оно управляемо и осознаваемо. Эго нужно для обеспечения безопасности и выбора критериев. Его нужно подчинить совести. Вот так думает Александр. Хорошо, вы используете слово «дьявол» как некий ярлык. Понимаете, какая штука? То есть для вас дьявол, то есть вы трактуете или интерпретируете слово «дьявол», исходя из какого-то мнения. А я придерживаюсь той точки зрения, что нужно интерпретировать или воспринимать с точки зрения самого языка. В этом у нас принципиальная разница. Поэтому вы со мной можете не соглашаться. Это ваше право. Хорошо. Игорь. Как сказитель пояснит сказанное о борьбе Виллиса с Рином? это к его заметке, что боги не могут противостоять друг другу. Да, я глубоко убежден, что боги не противостоят друг другу. И я не буду сейчас объяснять, почему, на чем строится мое убеждение. Оно строится в моем личном опыте взаимодействия с этими силами. Дело в том, что, понимаете, на любую ситуацию можно смотреть с трех точек зрения. Сейчас объясню, и, может быть, вы тоже увидите. То есть можно смотреть на ситуацию с точки зрения, что я есть это. Можно смотреть на ситуацию так, это во мне. И можно на ситуацию смотреть это вне меня. То есть три точки. Это я, то есть я и это одно, это во мне и это вне меня. Вот вы, к сожалению, рассматриваете славянских богов с позиции вне меня. То есть это некая история о каких-то мифологических божествах или каких-то, может быть, реальных персонажах, описанные в какой-то книжке. Понимаете, какая вещь? Наши предки к ним так не относились. А наши предки, да, воспринимали богов совершенно иначе. Как минимум с позиции «это во мне». То есть боги – это то, что находится внутри меня. Это силы моего собственного… Это силы, живущие во мне. Это те энергии, из которых я соткан. И высший пилотаж – это уже жречество высшего… Когда я и есть, даже не то, что живет во мне, это не просто силы, живущие во мне, а это способности моего сознания. Понимаете, какая вещь? Я делал определенные работы, достаточно серьезные работы на протяжении большого времени. То есть около года я занимался специальной темой, связанной с божественными конфликтами, представленными в мифологиях разных народов. Вот. И я исследовал эту тему не как сторонний наблюдатель и исследователь или как какой-нибудь компаративист, который начинает просто сравнивать что-то или еще что-то с чем-то. Нет. Я это делал, использовал определенные практики, позволяющие мне проживать и переживать эти ситуации. Я знаю, что такое переживание божественного конфликта на уровне собственного сознания. Я знаю, к чему это приводит, как это бьет по здоровью. Что происходит с телом, когда этот конфликт ты начинаешь видеть внутри себя, и как тело меняется, когда ты примеряешь эти божественные силы внутри себя, то есть ты снимаешь как бы вот эту расщепленность и соединяешь разные формы проявления божественности непротиворечивым образом внутри своего собственного сознания. Я просто это пережил. И есть свидетели моего переживания, вот, которые видели, что со мной происходит, когда я занимался этими практиками, этими техниками. Поэтому вот так. Ну, кстати говоря, вот это отношение к богам как к чему-то, ну, к каким-то абстрактным таким понятиям, да, к абстрактным каким-то явлениям, это ведь тоже, ну, по сути говоря, наглядная демонстрация расщепление. Это все расщепленность. Да, человек отделяет себя от Бога, от богов. В том-то и дело. Один мудрый человек правильно сказал: ад – это разъединенность с Богом. Как только ты отсоединяешь себя от Божественного, ты попадаешь в ад. Угу. Ведическая культура подразумевает принятие мира, какой он есть. И это означает, что богов не воспринимают с точки зрения своего воображения. А вот упрощенное представление человеческое, оно наделяет богов какими-то своими качествами, причем часто очень нехорошими и очень недобрыми. Такая же вот история, ситуация мне всегда была непонятна, это в греческих вот этих всех мифах, когда боги злобные, какие-то гадкие, противные, которые друг с другом борются, козни, интриги строят. Вот это как раз показатель такого низкого-низкого уровня язычества, где вот культура ведическая забыта, а вот да. Люди воспринимают богов таких, какие они сами есть. А вот если мы говорим о народном творчестве, вышедшем из ведической культуры, то там несколько все интереснее. Если мы вообще обращаемся к ведической культуре, мы видим тогда, что боги никакие не злые, что они совершенно другой уровень имеют, и там совершенно все по-другому, и мы воспринимаем, какие они есть. Вот эти вот три уровня разделения, которые сейчас в мире нашем существуют, превращают славянское движение в какой-то ад, потому что вот это вот внутреннее состояние, хотя слова-то я считаю, что не совсем наши, но хотя можно трактовать и по-нашему. Но вот здесь вот какая-то такая кутерьма происходит, и люди начинают бодаться на ровном месте, потому что один представляет так, другой этак, а третий вообще по-другому. Это не дебилизм, Алексей, я об этом говорю. Это сектантство. А что такое сектантство? Сектантство – это и есть сектор. Разделенность. Разделенность. Вот сегодня, к сожалению, славянство – это сектантство такое. И это печально, очень, что славянский мир сегодня тоже делится как на какие-то секты, на какие-то непонятные сообщества, и каждый считает, что он лучше понимает Бога. Но на самом деле, опять же, он исходит из чего? Из своего собственного ума, опирающегося на его идентичность, о которой он ничего не знает. Он просто интерпретирует ту или иную, то или иное, скажем так, даже не информацию, а прочтение. Ну, прочтение, да, тех же самых вет или сказок, или еще что-то, опять же, исходя из своего собственного ума. Вот, я вот о чем, я об этом и говорю сегодня. И очень вот эта вот опасная фраза, Алексей, которую вы сказали, что да, наши предки воспринимали мир таким, какой он есть. А какой есть мир? Понимаете, какая штука? Ведь очень просто сказать, нужно воспринимать мир таким, какой он есть. Но чтобы воспринимать таким, какой он есть, нужно, чтобы мы могли как-то увидеть, а какой он на самом деле, а какой он есть. А для того, чтобы увидеть, какой он есть, нужно же это есть как-то воспринять. И опять мы возвращаемся к вопросу о восприятии. Я вот о чем и говорю. И сегодня вот на самом-то деле, понимаете, когда мы исследуем какой-то феномен этого мира, какой-то объект, я имею в виду материально проявленный, оформленный феномен этого мира, но наука как-то научилась это делать, да, то есть они производят с этим объектом какую-то операцию, какое-то действие, и по реакции этого объекта, да, на это воздействие, скажем так, высказывается какое-то мнение относительно того, что это, да. Но когда мы начинаем изучать свое собственное сознание, понимаете, здесь нет никакого инструмента, нет ни микроскопа, ни еще чего-то. То есть сознание является одновременно и субъектом познания, и объектом познания, и инструментом познания. И поэтому пока мы не выстроим сознание правильным образом, мы не сможем быть уверены в том, что то, что мы знаем, мы действительно знаем. И что мы знаем именно то, что мы знаем. Понимаете, какая вещь? В этом особенности. Поэтому все мудрецы древности прежде всего работали со своим собственным сознанием. То есть они сначала настраивали инструмент, и уже после этого, как инструмент восприятия было отстроено, можно было уже говорить о восприятии мира. В том-то и дело, что наши предки по-другому воспринимали. Но они именно воспринимали и проживали это, потому что воспринять слово, слушайте слово, воспринять, то есть взять в себя, поместить внутрь. То есть воспринять что-либо, значит поместить это что-либо внутрь самого себя. А внутрь самого себя – это куда? В кишки? Нет. А, в мозг. Ну, некоторые, видимо, в мозг. Но, опять же, в мозг даже вот кто-то говорил, что даже чемодан не влезает, потому что чемодан больше, чем мозг. Понимаешь, даже слово «чемодан» не влезает. Вот, поэтому мы помещаем в сознание, то есть воспринять, то есть принять, вобрать в свое внутреннее пространство, в пространство своего сознания. Значит, существует это пространство, и значит, исследуемый объект в него можно поместить, и значит, если я хочу познать тот или иной миф, ту или иную мифологему, тот или иной архетип, то или иное божество, я должен эту сущность, эту мифологему поместить в пространство своего собственного сознания, и внутри своего собственного сознания повзаимодействовать с этой сущностью, с этой мифологемой, с этим архетипом. Это и означает слово «осознать». То есть «осознать» — это окружить сознанием что-то, то есть значит поместить внутрь сознания. Пока объект исследования, объект изучения находится за пределами твоего сознания, он не познаваем принципиально. Мы его не можем познать, пока мы вне него. И только когда мы соединяем этот объект с собой, то есть со своим собственным сознанием, только в этот момент мы что-то начинаем знать. Ведь буква «Веди», она ведь об этом и говорит, что знание есть процесс соединения субъекта и объекта познания. Вот эти вот две сферы, буковки «Веди», Они ведь об этом и говорят. Одна сфера – это небесная, то есть имеющая отношение к нашему сознанию, то есть к нашей субъектности, а другая – нижняя сфера. Это вот этот материально проявленный мир, то есть мир объективной реальности. Вот когда субъект и объект совпадают, в момент совпадения субъекта и объекта возникает знание. Вот в чем дело. Когда мы говорим про наших предков, то, опять же, мы говорим с разных точек зрения. Это примерно то же самое, как говорить о богах. Одни говорят о предках, о том, что наши предки были атеисты, другие говорят, что наши предки были язычники, третьи говорят, да я вообще не знаю, кто такие предки, не видел их, там, маму с папой знаю, вот дальше никого не знаю. А кто-то говорит с точки зрения ведической культуры. Вот если мы говорим в первом случае, то тогда все идет от нашего ума, когда все идет от нашего познания мира и название того, что происходит, какими-то своими словами, через какие-то свои понятия и образование, преобразование, о чем вот говорил сегодня ты. Когда мы говорим про атеистов, здесь все понятно, ничего нет, все от нашего ума, здесь примерно то же самое, но только без названия богов и каких-то там стихий. Ну, те, которые Алексей, говорят, что... Сейчас я закончу. А те, говорят, которые я ничего не знаю, но там, понятно, тоже ничего не знаю, что спрашивать. А вот когда мы говорим про ведическое начало, то здесь все очень просто. Если боги – суть предки наши, а мы их дети, потомки, то в этом случае они передавали знания из уст в уши, и так это передавалось от отцов к детям и от дедов к внукам. Поэтому здесь не надо было какого-то понимания, как это все устроено, потому что это уже давалось изначально. Вот те, которые потеряли это, те, которые потеряли это, вот как? Тогда и получается вот эта вот колбаса, про которую мы говорим, что непонятно куда и что. Стоп, как это не надо? Как это не надо понимать? То есть вы хотите сказать, что вот сидит потомок, допустим, внук, а дед ему что-то рассказывает, и ему не надо понимать, что ему дед рассказывает? Как это не надо понимать? Когда вы говорите, что рассмотрим какую-то ситуацию с точки зрения ветви, ведь вы же на самом деле, это же формула с подвохом. Что значит с точки зрения ветви? А где эти веды? Они внутри тебя? Они вне тебя? Или ты сам есть эти веды? То есть ты уже слился с этим знанием настолько, что становишься воплощением этой мудрости? Я почему и говорю, это очень опасно. То есть, когда мы говорим, так говорят веды или так говорит культура, это означает, что мы где-то прочитали или где-то услышали об этом, но кто может со стопроцентной уверенностью, если он не идиот, сказать, что он услышал и воспринял эту информацию именно так, как она была сказана или так, как она была написана? Я вам скажу, произнесу слово «светоч». Что вы поняли? Что вы услышали? Я услышал слово «светоч». А что оно значит? Как светоч, вы его поняли? «Светоч» оно и означает. А что это означает? Если вы объясните. У меня свое, у тебя другое. Но сейчас не в этом дело-то. Мы сейчас говорим, мы говорим про другое. Если... Все на разных языках. Мы будем использовать одни и те же словесные формулы, но вкладывать в них совершенно разные содержания. Именно так. Именно так, Станислав. Не может. Вот и конфликт. Алексей. Так вот и будет конфликт. Я почему и говорю, что когда сознание выстроено по диаболическому принципу, когда есть расщепленность, ведь базовое расщепление между словом и вещью – это одно из тоже базовых расщеплений. Помните, один спросил, почему слово «рыба» не похоже на «рыбу»? Это и есть вот этот базовый конфликт. То есть человек не понимает, что один и тот же феномен, скажем так, один и тот же объект на разных уровнях восприятия выглядит абсолютно по-разному. Но мы сегодня, к сожалению, потеряли связь между языковым уровнем описания действительности и феноменальным, денотативным уровнем. Вот проблема в чем. Сегодня слово и денотап находятся на разных уровнях восприятия, между ними пролегает пропасть. Поэтому сегодня многие не понимают, славяне, они говорят, русский язык образный, а не символьный. Это у евреев символьный язык – рептилоидный язык. И значит, если славяне произносят слово «символ», возможно, они рептилоиды. Я слышал такую версию. Есть такие идиоты в славянском мире, к сожалению. И они не понимают, что на самом деле слово – это такая смысловая пентада, состоящая из пяти важнейших элементов, одним из которых является звуковой образ, денотативный образ, смысловой образ, сущностный образ и, собственно говоря, образ как таковой. И вот только когда эти пять сошлись, тогда мы можем сказать, что мы поняли слово. И никто не понимает, что символ нас отсылает к сущностно-смысловому уровню понятия, а образ отсылает к денотативному, внешне представленному уровню того же самого понятия. Но расщепленное сознание не видит этого. И в этом проблема. Угу. Это и есть работа дьявола. Это и есть работа вот этого принципа расщепления. Понятно, понятно. Григорий, ты сказал, вот и конфликт. А в чем конфликт? Я в конфликте не участвовал. Нет, я не про тебя конкретно. Я отвечаю говорю, на реплику. Я говорю, что конфликт – это когда ты говоришь, вот, что ты, по словам Светоч, понял что-то твое, свое, Станислав понял что-то свое, и как бы и ладно. Я говорю, нет, еще что-то свое. На самом деле, так вот в этом же и это слово, конфликт. У этого слова есть разные уровни прочтения, есть значение этого слова, которое определяет, собственно, вот его смысловой объем. То есть такое понятие, как смысловой объем слова, смысловой объем понятия. И хорошо, и есть конфликт. Конфликта нет никакого. В том-то и дело. Я Алексею говорю. Ну, между нами во всех случаях нет конфликта. Да нет, я сейчас не про конкретно вас. Я понял. Я говорю про то, что даже в этом слове, когда был вопрос, каждый воспринял по-своему. У этого есть слово много значений. Каждый свое значение назвал из этого множества, и никакого конфликта здесь нет. Другое дело, если кто-то говорит так: нет, ты не прав, я только прав. Вот в этом случае конфликт. То, что сказал Станислав, я принял его, и я нисколько с ним не конфликтую. И вот если мы так будем подходить, то тогда все будет нормально. Просто пример надо подавать людям о том, что если много значений у слова есть, не надо настаивать только на одном. В смысле, не только на значение. Говорит, что надо настаивать на одном. В том-то и дело, что нужно видеть все уровни. Вот, и я про то же самое говорю. Мы сейчас показываем людям о том, как и рассказываем людям о том, как выходить из сложной ситуации, когда нас загнали в каждый свой угол, и мы из этого угла смотрим на соседа или на противника, как на врага злейшего, через прицел. Понимаете, это страшно. Алексей, я с вами сказал. Я думал, что это была какая-то реплика, и я стал ее, так сказать, объяснять. Вот, я вот о чем говорю. Понимаете, какая штука? Вот когда мы говорим о смысловом объеме понятия, вот допустим, ну возьмем то же самое слово «светоч», раз уж я его произнес, да? Одно самое примитивное значение слова «светоч» – это просто светильник, подсвечник, лампа, да? Это самый примитивный, допустим, уровень. И если человек, для человека светоч – это только лампа, он никогда не поймет, что светоч – это еще и источник духовного света. То есть в высшем своем аспекте слово «свет» означает источник света, причем божественного, высшего света. Он не сможет это понять. Почему? Потому что если с подсвечником он ходит каждый день, и это для него реально, да, то, допустим, проживание вот этого божественного света он его просто ни разу в жизни не видел, он его не ощущал, у него нет опыта проживания, а значит, нет верного понимания этого слова. И поэтому, если вы будете ему говорить, что светоч – это источник духовного божественного света, он этого не поймет. Когда он свечку зажигает, он понимает, вот источник вот этого огонька. А где находится источник духовного света? Что это такое? Он не понимает. Нет, он может, конечно, допустить, что такая трактовка возможна, что возможно такое определение – источник духовного света, как некая метафора. Но для него это будет метафора. Или просто какая-то интересная формула, которую он, может быть, и примет на вооружение, чтобы потом кому-то тоже это сказать. А для другого это не метафора, просто потому что он это переживает. И он знает, что такое духовный свет, и ни с чем его не спутает. Я-то вот о чем говорю. Когда мы говорим о слове «восприятие», то есть воспринять, значит, поместить в себя, значит, пережить это, сделать своим, освоить это. Это должно стать твоим собственным опытом, проживанием тебя. Только тогда ты будешь это понимать. А если ты не пережил какой-то смысловой объем, ты его не сможешь понять, либо поймешь очень умозрительно, но опять же, это умозрительное восприятие будет опираться на твою идентичность и на твой тип мышления. Вот о чем речь. Да, конечно, конечно. Когда я говорил про четвертый путь божественный, когда передавалось от одного к другому, я имел в виду не упрощенное наше сейчас представление, когда надо много языком говорить, а я имел то, что, ну, представим, что боги не только говорят языком, но они еще и могут мысли передавать и образы, как образ, как понятие, как представление, как много-много чего другое. И если мы... И если мы наследники богов, то в этом случае когда-то, во всяком случае, нам это было дано. Я вот о тех предках говорю, а не упрощенных, которые от обезьян произошли. Алексей, совершенно. Причем все обезьяны? Я про Дарвинов вообще тут ничего не говорю. Мне они вообще мало интересны. Вот. Я сейчас. Но в том-то и дело, вот сейчас даже, когда мы с тобой говорим, ты опять же говоришь, что оказывается мысль и язык – это разные. То есть сегодня люди неправильно относятся к языку, они считают, что язык – это вербалика. То есть это именно словесное выражение мыслей, понятий, идей. Но язык на самом деле – это иное. Это то, это, собственно говоря, то, что включает в себя и мысль, и образ, и чувство. Это все язык. В том-то и дело. И поэтому… В традиции, допустим, даже речь делили на 4 уровня, и язык как бы на 4 уровня. То есть есть вот внешний язык, внешнее проявление языка, как внешняя речь, это, собственно говоря, вербалика и невербалика, это все речь. И речью даже традиция определяла вот весь все окружающую нас действительность. Это просто речь Бога, выраженная в виде материально проявленных форм, объектов. Фразы. Это все фразы, это все речь. Это внешняя речь. Есть внутренняя речь. Есть тайная речь. Есть высшая абсолютная речь. Там абсолютное безмолвие. Там вообще ничего, как бы ничего нет, но при этом есть все. Это все речь. Это все язык. В том-то и дело. Именно так. И с этой точки зрения я говорю. Нельзя язык. Именно с этой точки зрения, я и говорил, да, Станислав. Все правильно, но для этого нужно, чтобы было восприятие этого. Потому что когда мне даже не нужно тебе вербализовать мысль, да, а ты просто ее принимаешь, но для этого ты должен это воспринимать. И наши предки умели это делать, безусловно. Так вот я про этих предков и говорю. И словесную речь воспринимали не как способ коммуникации или обмена информацией. Потому что, в принципе, наши предки общались мысленно. Ментально. А язык выполнял другую функцию, имеется в виду вот вербальный язык, выполнял функцию творения мира. То есть произнести слово значит создать что-то, сотворить что-то. Так вот, я как вот. Раз... Да-да, вот мы сейчас с тобой об этом в одном и том же говорим. Я как раз и сказал, четвертый уровень, который я сказал, это как раз то, когда сразу передается все. И с точки зрения образа, и с точки зрения смысла, и с точки зрения понятия, и с точки зрения применения всего, и с точки зрения творения. И вот тогда вот таким образом мы передаем знания через вот то, о чем ты сейчас говорил, то получается все очень интересно и понятно и доступно. И тогда что-то вот домысливать уже не надо. А когда мы уже опустились, да, на уровень дарвиновских обезьян, вот тогда уже и начинается проблема, когда одна обезьяна камень хватает, а другая хватает деревяшку и смотрит, кто кому сильнее влупит, для того, чтобы до банана добраться. Нет, Алексей, согласен, но смотри, опять же, ты правильно говоришь. Одно дело передать. И вот один человек способен это передать. Но если другой не может это воспринять, он воспримет все равно только на своем уровне. Понимаешь, какая штука? Вот в чем дело. И наши предки умели и воспринимать так объемно. А сегодня мы, к сожалению, не можем. А не можем почему? Потому что, еще раз говорю, искажена матрица нашего сознания. Она не позволяет нам воспринимать мир целостно. Конечно, согласен полностью. Вот, да. Так и есть. И самое главное здесь понимать, вот для всех, что тот, кто находится выше в своем сознании, тот всегда сможет опуститься на уровень понимания тот, кто пониже, как взрослый человек всегда может опуститься на уровень ребенка, потому что он когда-то через это все проходил. И он знает, как играть в детские игрушки, что интересует ребенка. А ребенок пока еще не проходил высокий уровень, он еще в игрушках своих находится. То же самое здесь. Когда мы общаемся с разными людьми, мы всегда пытаемся разговаривать со своего уровня. И иногда не докатываем до того, что мы можем разговаривать с тем, кто выше нас уровнем. И высшее проявление, когда тот, кто выше уровня, он говорит: «О, я тебя понял», опуская с нашего уровня, и на пальчиках все раскладывает. «Теперь понял. Ой, как здорово, мы друг друга поняли. Обнимушки там все, и понеслась, и погнали». Смотри, Алексей, согласен с тобой, но только я не согласен с термином «опускаемся». Взрослый человек не опускается до уровня ребенка. Взрослый просто понимает. Тот, кто выше уровнем сознания, он просто понимает. Он действительно понимает того, кто ниже, потому что он действительно когда-то был на этом уровне и все это дело проходил. И он может постараться объяснить, как бы на пальцах. Но на самом деле есть вещи, который объяснить на пальцах просто невозможно, потому что знание тоже имеет вибрационную структуру, вибрационную природу. Да? И, допустим, очень сложно какие-то идеи объяснить ребенку. Очень сложно. Давайте попробуем на пальцах объяснить высшую математику. Мы не сможем это сделать. Это просто как бы так грубо, да? Вот. Или, допустим, берем какие-то философские концепты, связанные с бытием, небытием, светом, тьмой, добром, злом и так дальше. То, что ты приводил в пример с этим с упражнением, да, кто ты? Да. Как объяснить вот это конечное состояние? Если оно не пережито, его не объяснишь. Вот, можно только человеку помочь в это состояние впасть, в это состояние войти. То есть создать такие условия, при которых он переживет это, и тогда он будет точно уже это знать и понимать. А мы сегодня, к сожалению, то есть находясь в ситуации расщепленности, мы не можем даже, понимаете, мы используем слова, смысл которых нам понятен только на уровне ума. Мы используем слова, которые мы не пережили. У нас нет опыта проживания тех понятий, которые мы употребляем. Это то, что Лакан называет нулевой речью. Мы сегодня отсутствуем в собственных словах, мы сегодня отсутствуем в собственной речи. Мы произносим, конечно же, какие-то слова, но на самом деле мы ничего не знаем о том, что мы произносим на самом деле. Потому что большая часть слов и терминов, которые мы употребляем, не являются опытом проживания, опытом осознавания этих слов. А значит, мы не можем другому человеку, кроме как вербально, передать смысл и сущность этого понятия. Согласен с тобой, что такая проблемка часто встречается у нас, да? Выпали из языка. Потому что выпали, да, мы выпали из вот этой вот целостной матрицы языка, целостной матрицы сознания, к сожалению. И это беда нашего народа. Мы сегодня не русские, потому что русские – это носитель просветленного сознания, а мы сегодня затемнены собственным невежеством, собственной расщепленностью, воинственностью какой-то непонятной, конфликтностью, внутренними напряжениями. Это нам очень мешает. Да, согласен. Очень порой мешает. Будем вылезать как-нибудь через осознание, понимание и так далее и тому подобное. Через такие эфиры, где проявляются понимания новые. Хорошо забытые. Далее. Вопрос в эфир от Владимира Измытищ. Всем здравия. Интернет от Бога или от дьявола? А тело от Бога или от дьявола? Владимир, как ты думаешь, твое тело от Бога или от дьявола? Вот ответишь нам на поводу своего дела, тогда мы про интернет поговорим. Ну что ж, это был заключительный наш сегодняшний вопрос, и подошло время подводить итоги нашей встречи. Итак, друзья мои, у вас есть возможность что-то пожелать нашим радиослушателям, зрителям, подвести жирную черту, поставить толстую-притолстую точку. Пожалуйста. Я, честно говоря, не согласен, что надо ставить точку. Для меня это многоточие. Да. Понимаете, на самом деле этот эфир мне нужен был для того, чтобы у людей возник вопрос. Потому что вот техника вопрошания, я считаю, это очень важная, базовая техника. Я когда-то долго не мог ответить себе на вопрос, а что есть вопрос? Вот такой парадокс. А что есть вопрос? И в конце концов, когда я стал работать с техникой вопрошания, я пришел к пониманию, а что же есть вопрос? Вопрос – это путь к состоянию, в котором существует ответ. Так вот, я желаю всем нам учиться технике вопрошания. Задавайте как можно больше вопросов к себе и к миру и ищите ответ. Впадайте в состояние, где ответ возможен, потому что ответ – это не слово, ответ – это состояние сознания, в котором ты знаешь. И вот этому необходимо учиться. А для этого нужно задавать вопросы. Самые глупые вопросы задавайте. И тогда начнется движение к себе и к Богу. Вот, но для того, чтобы получить опоры, да, вот на этом пути, на пути вопрошания, на пути задавания вопросов, ну, собственно говоря, есть возможность, ну, вот те самые опоры получить, да, собственно, для этого я посвятил о своем, да, всегда пою, да, то есть, собственно, для этого существует проект «Матричная магия Гупица», где, собственно говоря, его участники получают возможность встретиться с тем знанием и, с тем, и самое главное, с энергиями букв непосредственно. То есть пережить на собственном опыте, а не, на, не отвлеченно, не абстрактно. Вот. Ну да, учитесь задавать вопросы, в общем-то. Это самое главное. А опорой пусть для вас будет языковая матрица. 49 базовых вопросов. Задайте и найдите ответ. Согласен. Ну что же, сегодня у нас по одному из современных календарей 21 февраля 2019 года, четверг. Мы в виртуальной студии находились с Станиславом Жаром, Григорием Решетниковым, ну и вел эфир я, Алексей Орлов. Бог и дьявол с точки зрения буквицы. Вот такая у нас была сегодняшняя тема. Ставлю жирную точку, но не в этой теме, а только в конце этого предложения, потому что нам еще много есть о чем поговорить. Прощаюсь с вами, друзья. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.